Глава 9. Сварливый Джон Хитчинс, тихонько раскачиваясь в поскрипывающем кресле, гневался. Дождь заливал деревянные полы веранды. Ветер трепал лоскутные коврики. Суставы, как всегда в такую погоду, начинали ныть, и находиться на улице было крайне неразумно. Но Джон только кутался в потрёпанную шаль покойной жены и не спешил возвращаться в дом. Он слышал, как за забором ворчит и ругается невыносимая Бренда, оплакивая свой урожай. Ее громкие причитания о том, что клубника становится водянистой, а по капусте ползают слизни, услаждали слух. «Поделом ей», — говорил себе Джон. «Это же надо! Убить собственных куриц назло ему! Какой дурной бабой нужно для этого быть?» Душа алкала мщения. И теперь Джон раздумывал, как бы ему позатейливей напакостить соседке в ответ. В эту минуту послышался звук шагов по гравийной дороге, и из-за пелены дождя показался доктор Картер. Он был очень высоким и очень худым. Кофейного цвета кожа блестела мелкими каплями, черные волосы прилипли к идеальной форме черепу, а угольные глаза излучали бесконечную любовь ко всему живому. Увидев своего гостя, сварливый Джон встрепенулся и немедленно устыдился своих коварных замыслов. Рядом с доктором Картером замысливать недоброе было совестно. «Добрый день, Джон», — энергично приветствовал его доктор. «Что это вы на веранде торчите? Вам бы к камину поближе, друг мой». Он шагнул под крышу, отряхнулся, как собака, и широко улыбнулся. «А вы чего шляетесь без зонта?» — ворчливо отозвался Джон. «Пойдемте скорее в дом, я вас чаем напою». «Погодите-ка минутку», — попросил доктор Картер и проворно присел на корточки. Джон дернул шаль, освобождая колени, и едва не застонал от блаженства, когда крупные руки накрыли их. Теплая, исцеляющая волна прошла по ногам, а потом волшебные целительские руки переместились на локти, качнули Джона вперед, прошлись по плечам, позвоночнику, пояснице. Напоследок доктор коснулся его висков, и ноющая мигрень исчезла. «Вы ведь могли бы спасти тысячи людей!» Джон с удовольствием вздохнул и легко встал. «А торчите здесь!» «Вы же знаете, что не мог бы», — с легкой укоризной ответил доктор, и они вошли в дом. Джон захлопотал над чаем, время от времени бросая любопытствующие взгляды на Картера. Когда он только появился, Камилла Фрост провела целое расследование и написала в своей газетенке, что прежде доктор работал в больнице Бирмингема, и там ему предъявили обвинение в домогательствах. Юная пациентка пожаловалась, якобы доктор схватил ее за грудь с извращенным умыслом. На суде Картер объяснял, что всего лишь хотел излечить ишемическую болезнь сердца. Редкий диагноз для молодой девушки. Был ужасный скандал. Доктор избежал тюремного заключения, но получил запрет на работу во всех больницах страны. А потом вдруг появился в Нью-Ньюлине, и кто ему указал дорогу сюда, оставалось загадкой. «Ну и погода», — заметил Джон. «Держу пари, что это Камилла довела девчонку. Уж больно она злая, хуже нее только невыносимая Бренда». «Черт его знает», — сказал доктор. «Одри заперлась в сарае, и выкурить ее оттуда невозможно. Я уж и уговаривал, и угрожал. Стыдно сказать, обещал снести дверь и выпороть. Совсем она меня довела. Голодает ребенок. И Тесса еще уехала. Ничего толком не объяснила, только попросила приглядеть за Одри. А как за ней приглядеть, если она в сарае?» «Уехала?» — встревожился Джон. Он не любил, когда их шериф, мэр и все остальное болталось где-то за пределами деревни. Неправильно это было. «На катафалке», — со значением подтвердил доктор. «Вот черт!» Джон расставил на столе заварник и кружки, достал из буфета сушки. «У нас тут сплошные похороны и ни одной свадьбы». «Так ведь и некому идти под венец». «А я так скажу. Поставь свадебную арку, и желающие найдутся», — заупрямился Джон. «Я подам прошение на имя мэра, как только Тесса вернется». Их прервал стук в дверь, а потом раздался голос Кевина. «Мистер Хитчинс, я вхожу». «О, так вы здесь чай пьете. Я ужасно вовремя. Мэри Лу передала для вас круассаны. Еще горячие». Неутомимая совесть Нью-Ньюлина и владелец единственного здесь магазина просочился на кухню, поставил на стол коробку с круассанами, кинул рядом свежее расследование, подмигнул Джону, кивнул доктору и, не дожидаясь приглашения, раздобыл себе чистую кружку. «Нахальный мальчишка», — резюмировал Джон сварливо. «А скажи-ка мне, Кенни, хочешь ли ты жениться?» «Ну что вы, мистер Хитчинс», — округлил глаза Кевин. «Что я вам плохого сделал?» «А ведь Мэри Лу на тебя смотрит, но чисто моя Джейн в период ухаживаний», — ехидно сказал Джон. Кевин заёрзал и стал чуточку прозрачнее. «Никак не могу понять, зачем Камила сватает ей этого идиота Эллиота. В его прилепчивости есть что-то противоестественное». Ворчание Джона было прервано яростным восклицанием доктора Картера. Он с омерзением глядел на передовицу расследований. «Все беды от безделья!» — кричал заголовок. А дальше Камила Фрост рассуждала о том, что пора бы Одри пристроить к какому-то делу, да хоть улицы мести или сорняки полоть, а доктору пора озаботиться успокоительным для нервных девиц, которые уж и не знают, как привлечь к себе внимание. Джон аккуратно, как кусок дерьма, взял расследование за самый уголок и выбросил издание в мусорку. В Нью-Ньюлин Тесса въехала на рассвете. Дождь заливал стекла. Фрэнк спал на пассажирском сиденье. Потушив фары, она прокралась по деревне на тихих оборотах, не желая будить любопытных нью-ньюлинцев. К ее досаде Одри все еще не успокоилась, а значит, придется возиться в раскисшей земле. Загоняя Линкольн в гараж своего дома, Тесса размышляла о коварных ловушках благих намерений. Если бы Одри так сильно не торопила Джеймса, рассказывая ему о том, как прекрасна деревня на берегу, мальчик мог бы остаться в живых. Он, судя по всему, был самым обыкновенным ребенком, и большой мир бы принял его. Но Джеймс так спешил в загадочный Нью-Ньюлин, что влетел в столб. Судьба и ее омерзительное чувство юмора. Тесса вышла из машины, потянулась, разминая затекшие мышцы, обошла автомобиль, открыла пассажирскую дверь и склонилась над спящим. «Фрэнк», — интимно прошептала Тесса, дождалась, пока он откроет глаза, и сделала заманчивое предложение. «Пойдешь со мной копать могилу?» В отличие от большинства людей, которым при пробуждении требовалось несколько мгновений, чтобы обрести ясность ума, Фрэнк смотрел на нее внимательно и остро. Тесса загляделась на его ресницы. Неожиданно длинные, девичьи, темные. В дороге у Фрэнка отросла щетина, и выглядел он сейчас особенно злодейски. «Конечно», — сказал Фрэнк. «Почему бы и нет?» Его дыхание коснулось ее щеки. Она поймала его запах. Приятный, терпкий, осенний. И опустилась чуть ниже, почти уткнувшись носом в шею. А потом медленно отстранилась. На лице Фрэнка появилась понимающая усмешка. Он прекрасно сознавал, о чем думает женщина, нюхая мужчину, знал себе цену и выглядел заинтересованным. «Ну а почему бы и нет?» — говорил его взгляд. И Тесса тоже сказала себе: «Ну а почему бы и нет?» Не то чтобы в Нью-Ньюлине был большой выбор, а Фрэнк был сильным, молчаливым и сложным. Он тоже носил в себе кошмары и прошел через молотобойку большого мира. Это могло бы оттолкнуть их друг от друга, минус на минус, драма на драму. Но выходило наоборот. И он совсем не раздражал, а это было невероятно ценным. Они провели бок о бок несколько дней, и Тесса ни разу не поймала себя на том, что ей слишком тесно. Не говоря больше ни слова, она отошла в сторону, взяла лопаты и кинула одну из них Фрэнку. Он поймал. Тесса мысленно добавила ему еще один балл и подхватила свой рабочий ящик. На кладбище по случаю непогоды было тихо. Даже безалаберная Вероника Смит не отчитывала по обыкновению своего мужа Малкольма. «Не хочешь увидеть Алана?» — спросила Тесса, двигаясь по скользкой дорожке. «И да, и нет», — откликнулся Фрэнк задумчиво. «Я любил брата больше всех в мире, но я не уверен, правильно ли мама привезла его сюда. Что бы ты сделала на моем месте?» «Я бы не стала оглядываться». Тесса каждый день только тем и была занята, что старалась не оглядываться. Но сны бросали ее прямиком в мучительные объятия прошлого. Она бы отдала половину жизни за одну ночь без кошмаров. Правило такое. Тесса поставила ящик прямо в лужу, воткнула две лопаты в землю и принялась очерчивать полотном третий периметр. «Штыковое вскапываешь, совковое выгребаешь». «Шутишь?» — Фрэнк открыл ящик и достал перчатки. «Я с 15 лет на Филтоне подрабатывал во время летних каникул». «О, Филтон!» — Тесса оживилась. «У меня на этом кладбище было жаркое свидание с... уэстберийским упырем», — поддакнул Фрэнк, поудобнее перехватывая лопату. «В соседней камере мужик отбывал, который мимо тогда проходил. Так он такие страсти рассказывал, что маньяки-убийцы пугались. Говорил, что этого упыря просто... «Спорим?» — быстро перебила Тесса. «Что я тебя перекопаю?» Фрэнк подошел к ней вплотную, нависая сверху, как скала. Все-таки он был громилой. Закинув голову, она смотрела на шрам внизу массивного подбородка. Минус на минус, драма на драму. Нырнуть? Остаться на берегу? «Тесса Тарлтон», — ухмыльнулся Фрэнк. «Даже ты не станешь устраивать соревнования на могиле». «Спорим?» — задорно ответила она. Несмотря на теплую погоду и физический труд, дождь сделал свое дело, и к окончанию работы Тесса совсем замерзла. Они с Фрэнком накрыли яму плотной пленкой и собрали свои инструменты. Мокрые, перемазанные землей, уставшие и голодные, они ввалились в пансионат и едва не довели Фанни до отчаянного воя, так она перепугалась. «Детка», — Тесса заглянула в холодильник и раздобыла банку тунца. «Что же ты у меня такая нежная? Как тут дела?» Фанни хваталась за грудь и часто дышала. Она была еще в халате и, очевидно, спустилась вниз, чтобы сварить себе кофе. Тесса не стала ей пенять за столь позднее пробуждение. В такую погоду Ньюньюлин впадал в спячку, и спешить в управление было совершенно незачем. «Ну...» — Фанни неожиданно смутилась и потупилась. «Дела как дела. В общем, сама увидишь». Тесса открыла банку, выловила вилкой кусочек рыбы и без всякого удовольствия принялась его жевать. Посмотрела на Фрэнка, подцепила новый кусочек и протянула ему. Он аккуратно снял его с зубчиков губами. И Тесса опять зависла, теперь уже на его губах. Они казались довольно мягкими. В сочетании с колючей щетиной мог бы получиться интересный эффект. «Что я увижу?» — спросила она рассеянно. Фанни схватилась за веник и принялась отчаянно сметать комья мокрой земли. «Ну, ты сразу заметишь», — пробормотала она. «А что я? Не драться же с ним?» «С кем?» — не поняла Тесса. «С чокнутым художником», — внимательно разглядывая суетливую Фанни, догадался Фрэнк. «Он все еще здесь?» «Сидит под арестом, голубчик», — подтвердила Фанни. «Ну и пусть сидит», — равнодушно сказала Тесса и разделила с Фрэнком остатки тунца. «Фанни, милая, предупреди деревню, что на закате у нас похороны. И Одри обязательно об этом скажи. А я иду спать. И тот, кто посмеет меня разбудить, будет разрублен на части, сожжен и развеян». «Тесса!» — возмутилась Фанни. «Мы не говорим здесь подобных вещей. Наше селение — уголок добра среди бушующего мирового хаоса». «Да ну!» — не поверила Тесса. Чтобы не пачкать полы, она разулась, как только вошла в дом. Подумала и стянула мокрые грязные джинсы и рубашку. Бросила все это в угол. В майке и трусах Тесса прошла на кухню. Здесь царила такая идеальная чистота, которой никогда не бывало. Подивившись, Тесса открыла холодильник и обнаружила, что все полки забиты клубникой. Тесса некоторое время отупело разглядывала ягоды, пока не поняла, что засыпает на ходу. Встряхнувшись, она достала молоко и разлила в два блюдечка. Поднялась с ними на третий этаж. Призрак бывшего смотрителя кладбища Терренс Уайт прилежно вязал свой бесконечный шарф. А вот Пикси на месте не было. Ни одной чертовой Пикси. «Что за черт?» — поразилась Тесса и обошла чердак. «Терренс, куда делись эти зловредные твари?» «Кот из дома, мыши в пляс», — загадочно ответил старик, и больше от него ничего было не добиться. Пожав плечами, Тесса спустилась на этаж вниз, толкнула дверь в свою спальню и остолбенела. Вся комната, за исключением кровати, была затянута защитной пленкой, покрытой разноцветными кляксами. На кровати беззастенчиво дрых Холли Лонгли. Он был в шортах и футболке и выглядел так, будто уснул, где упал. В углу громоздились краски и кисти. «Ладно», — сказала Тесса. «Ну, допустим». Не в состоянии думать над происходящим, она направилась в ванную. Полиэтилен шуршал под ее ногами. Теплый душ смыл и дождь, и землю, и дорожную пыль. Глаза сами собой закрывались. В голове воцарились пустота и легкость. Кое-как вытеревшись, Тесса натянула на себя пижаму, вернулась в спальню и рухнула на кровать едва ли не замертво. В данную минуту ей было все равно, что делал Холли Лонгли в ее постели, и у нее не было сил будить его и выставлять вон. Спит человек, и ладно. Бывает. Может, у него топографический кретинизм, и он перепутал спальни. Повернувшись на спину, Тесса мельком взглянула на потолок и нахмурилась. А вот и глюки на почве усталости. Там были облака, рассеянно подсвеченные розоватыми солнечными лучами. Казалось, что они двигались, и игривый ветер разгонял даже самые крохотные тучки. «Сумасшедший дом», — сказала себе Тесса, перекатилась на бок и рухнула в крепчайший сон без всяких сновидений. За свою жизнь Холли довелось побывать в самых разных местах, некоторых весьма неуютных. Так однажды он был вынужден ночевать в шотландской гостинице в номере без ванной. Ужасное испытание, которому его подвергла секретарь мэри, и назвала это пленэром. Пленэр. Холли ненавидел подобное, потому что вокруг толпились другие художники, все как один бездари, и таращились на его наброски. Тогда он поддался настойчивости секретаря и очень об этом пожалел. Погода была холодной, а гостиница неудобной. Но даже в той гостинице не было той мрачной ауры, которая захватила все углы этого старинного готического замка. Взявшись за кисть, Холли нисколько не тревожился из-за того, что начал менять чужой дом. Да его хозяева только обрадуются. А вот Мэри наверняка ужасно скучала по своему блистательному шефу. То-то же. Пусть знает, как организовывать всякие там пленэры.